На первый вопрос он ответил отрицательно, что-то вроде «я не знаю» или «я его не узнал». «Где ты, черт возьми, увидел такой ответ в этом днрк?» — изумленно спросил Гюнмунд Ларсен. Рен покраснел и заерзал на стуле. «А и в самом деле, как ты пришел к такому выводу?» — спросил Мартин Бек. «Не знаю», — сказал Рен. «Мне так показалось». «Ага», — сказал Гюнмунд Ларсен. «А дальше?» На второй вопрос он ответил довольно четко. «Самуэлсон». «Я слыхал». «Но что он имел в виду?» — спросил Кольберг. Мартин Бек потирал кончиками пальцев виски. «Или Самуэлсон», — молвил он задумчиво, — «или Самсон». «Он говорит Самуэлсон», — настаивал Рем. «Правильно», — согласился Кольберг, — «но такой фамилии нет». «Проверим», — сказал Меландер, — «может и есть». «А тем временем, думаю, надо послать Ленту на экспертизу. Если наша лаборатория не справится, можно связаться с радио. Их звукотехники могут выделить каждый звук». «Это хорошая мысль», — согласился Мартин Бек. «Но прежде сотри к дьяволу этого Ульхольма», — сказал Ларсен. Зашел Эк, задумчиво поглаживая свою седую голову. «Что там?» — спросил Мартин Бек. «Газеты обвиняют нас в том, что мы до сих пор не поместили портрета неопознанной жертвы». «Ты же сам знаешь, какой вид имел бы тот портрет», — сказал Кольберг. «Знаю, но...» «Постой», — сказал Меландер. «Можно дать описание? Возраст 35-40 лет, рост 1,71 м, вес 70 килограммов, 42-й размер обуви, глаза карие, волосы темные, шрам после операции аппендицита, шрам от какой-то давней раны на запястье». «Я пошлю им это описание», — сказал Эк и вышел. Минуту все молчали. «Фредерик пришел к одному выводу», — сказал, наконец, Кольберг, «что Стенстрем сидел в автобусе уже до остановки Юргардсбру. Следовательно, он ехал из Юргардена». «Что же он там делал?» — удивился Гюнвельд Ларсен. «Вечером и в такой дождь». «Я тоже пришел к одному выводу», — сказал Мартин Бек, «что он, наверное, не знал той медсестры». «Рон также пришел к одному выводу», — сказал Гюнвельд Ларсен, «что днрк означает «я его не узнал», уже не говоря о каком-то типе по фамилии Самуэлсон». Это было все, что они выяснили до среды 15 ноября. На улице шел снег, мокрый, хлопьями, уже совсем стемнело. Разумеется, человека по фамилии Самуэлсон не оказалось, по крайней мере, в Швеции. В четверг они вообще не узнали ничего нового. Инга стояла в дверях спальни в измятой ночной рубашке с полосами от подушки на лице. «Мартин, ты так кашляешь и шмыгаешь носом, что можешь всех в доме разбудить», — сказала она. «Мне очень жаль, что я тебя разбудил. Дело не в этом. Главное, чтобы ты вновь не схватил воспаление легких. Лучше останься завтра дома». «Пожалуй, вряд ли это удастся. Глупости. Как ты будешь работать больной? А кроме того, ты должен ночью спать, а не читать старые романы. Того убийства в такси ты никогда не распутаешь. Туши свет. Доброй ночи». «Доброй ночи», — машинально ответил Мартин Бек. Он нахмурил брови и отложил в сторону сшитые рапорты. Инга ошибалась. Эти бумаги не были старыми. Мартин Бек читал копию медицинской экспертизы, которую получил только вечером. Но несколько месяцев назад он в самом деле целыми ночами перечитывал материалы, которые касались одного убийства в такси с целью ограбления, произошедшего 12 лет назад. Мартин Бек какое-то время лежал неподвижно, уставившись глазами в потолок. Наконец рывком поднялся с кровати и осторожно вышел в переднюю. Минуту он поколебался, держа руку на телефоне, потом передернул плечами, поднял трубку и набрал номер Кольберга. «Кольберг слушает», — послышался в трубке голос Леннарта. Извини, но я хочу тебя спросить. Что за черт? Что там еще случилось? Ты помнишь, что было летом после убийства в парке? Помню. И что? У нас тогда не было работы, и Хаммер велел пересмотреть старые дела, которые не удалось распутать. И что из этого? Я тогда изучал дело об убийстве в такси в Буросе, а ты занимался стариком в Эстермальме, который исчез 20 лет назад. Да. И ты позвонил, чтобы сказать об этом? Нет. Я хочу спросить, какое дело взял себе Стенстрем? Не имею понятия. Я думал, он тебе сказал. Нет, он ничего не говорил. Так, может, Хаммер знает? Да, конечно. До свидания. Извини, что разбудил. Иди к дьяволу. Мартин Бек услышал щелчок в трубке. Свою он еще какое-то время прижимал к уху, наконец также положил и поплелся назад к кушетке. Он лег и выключил свет. Лежа в темноте, он чувствовал себя дурак дураком. Пятница принесла новость, которая их подбодрила. Принял ее по телефону Мартин Бек. — Что? Узнали? Правда? — спросил он. Все, находившиеся в комнате, уставились на него. Мартин Бек положил трубку и сказал: — Кажется, установили оружие. — Армейский автомат, — сказал Гюнвальд Ларсен. — Я за полчаса могу купить и в городе десяток. — Немного не так, — молвил Мартин Бек. — Модель 37-я, тип Суоми. — Неужели? — удивился Миландер. — Это тот старый, с деревянной рукояткой. — Сделан в Финляндии или у нас по финской лицензии? — спросил Кольберг. — В Финляндии, — ответил Мартин Бек. — Патроны тоже старые. — Суоми, — пробормотал Кольберг. — Диск на 70 патронов. Трудно себе представить, у кого может быть такой автомат. — Ни у кого, — сказал Гюнвальд Ларсен. — Теперь он уже лежит на дне Стрёммена, на 30-метровой глубине. — Возможно, — сказал Мартин Бек. — Но кто мог его иметь 4 дня тому назад? Наступила тишина. Наконец у них появилась первая путеводная ниточка. Открылась дверь, и в комнату с любопытством осматриваясь вошел какой-то юноша. Он держал в руке серый конверт. — Кого тебе? — спросил Кольберг. — Миландера, — ответил юноша.